Андрей Штин. Сообщение с Европы. Рассказ занял первое место в литературном конкурсе «Бескрайний космос». Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели. Константин Эдуардович Циолковский. Сотрудник узла связи мчался с такой бешеной скоростью по коридорам Центра управления полетами, что сбивал все и всех на своем пути. Когда он ворвался в кабинет начальства, то своим видом перепугал всех присутствующих. Там как раз проходило экстренное заседание по поводу недавней потери связи с первопроходцем, кораблем с экипажем из 6 человек, отправленным людьми к Юпитеру. Команде, что летела на нем, предстояло изучить спутники этого газового гиганта Солнечной системы непосредственно на его орбите. Особенно интересовала людей Европа. Уже давно было доказано, что под ее толстым многокилометровым ледяным панцирем находится глубокий океан, покрывающий всю эту небольшую планету. Экипаж первопроходца должен был с помощью зондов и автоматики пробурить толщу льда, взять пробы и после завершения программы полета вернуться на орбиту уже успешно колонизированного людьми Марса. «Что с вами? Что случилось и почему вы так бесцеремонно врываетесь сюда?» — спросил вбежавшего в кабинет человека ошеломленный руководитель Центра управления полетами. «Вы не поверите!» — взволнованный сотрудник замахал у себя над головой информационными листами из углеволокна. На таких листах копировали сообщения повышенного класса секретности. «Пожалуйста, успокойтесь», — сказал начальник узла связи. «Вы можете нормально объяснить, что случилось?» «Этот сигнал мы получили около часа назад», — ответил его взъерошенный помощник, и от волнения начал заикаться. Все присутствующие замерли в тревожном ожидании. Видя, что этот человек от волнения не может вымолвить ни слова, ему дали стакан воды. Он выпил, успокоился и продолжил. Сигнал был передан бинарным кодом, и это сообщение не с первопроходца. Это сигнал с самой Европы. Случилось самое страшное. Корабль уничтожен астероидом на орбите Европы. Только Алексею Кунину удалось спастись и приземлиться в спасательном модуле на Европу. Это сообщение от него. Сотрудник замолчал, явно подбирая слова, и не мог их найти. «Ну что прикажете, нам из вас все клещами тянуть? Говорите же, не тяните кота за хвост!» — жестко приказал ему начальник. «Простите, мне трудно говорить спокойно. Я все еще не могу прийти в себя от этого сообщения. Просмотрите его лучше сами», — ответил помощник и протянул своему руководителю информационные листы. «Хорошо. Вы отлично поработали, вы свободны. Идите, успокойтесь и отдохните», — ответил тот и, взяв распечатанные сообщения, вернулся на свое место за столом. Бинарный код был уже расшифрован. Прочитанный повергло всех в изумление и растерянность. Первопроходец и почти весь его экипаж погиб. Но это сообщение перекрывало всю горечь страшной потери. Люди в кабинете несколько раз перечитывали то, что было на этих листах, и не могли поверить в прочитанное. Кроме примитивных организмов на Марсе, жизнь была обнаружена и на Европе. И в отличие от марсианских форм, она оказалась разумной. Все предположения о существовании подледного океана Европы полностью подтвердились. Это была весть от единственного человека, выжившего после гибели корабля, отправленного 3,5 года назад в полет. Говорит Алексей Кунин, бортинженер первопроходца, личный номер 1621. «Не знаю, дойдет ли до вас этот сигнал или нет, но это моя единственная надежда связаться с вами. Мы успешно вышли и закрепились на станционной орбите Европы, где первопроходец столкнулся с крупным астероидом. Траекторию возближения с нами было невозможно просчитать из-за столкновения нескольких крупных объектов на орбите Юпитера. Корабль сразу же получил критические повреждения. Был полностью уничтожен центр управления, поврежден навигационный отсек и отсек связи первопроходца. Все, кто там находился, весь экипаж погибли мгновенно. В момент столкновения я был в скафандре, в шлюзовой камере и готовился к выходу в открытый космос для обследования внешних узлов корабля. Мне удалось добраться до спасательного модуля. После отстыковки я видел, как первопроходец под действием силы тяготения Юпитера вошел в его газовую атмосферу, где исчез через 10 минут после столкновения. Передайте огромное спасибо конструкторам спасательных модулей. Благодаря имеющимся на них ресурсам топлива, мне с помощью маневровых двигателей удалось скорректировать свой курс. Ввиду того, что в тот момент я находился на орбите Европы, принял решение сесть на нее для экономии энергоресурсов. Так что теперь я первый человек, совершивший посадку на Европу. Прошу вас учесть тот факт, что энергетических ресурсов спасательного модуля не хватает для подачи сигнала необходимой мощности, чтобы он дошел до Земли и для системы жизнеобеспечения одновременно. Нашим инженерам и конструкторам следует это исправить. Мне пришлось выбирать одно из двух: либо истратить всю энергию для отправки этого сообщения, либо сохранить ее для себя. Я решил отправить сообщение о том, что с нами случилось. Это было нелегкое решение. После этого я буду обречен на мучительную, но все-таки быструю смерть. Больше всего я боялся, что передатчик на модуле окажется слишком слаб для отправки сигнала на такое расстояние, и он может до вас не дойти. Но все-таки я решил осуществить задуманное. Мне все равно не хватило бы ресурсов дождаться другого корабля. Прошу учесть и это обстоятельство тоже. Перед тем, как отправить последний сигнал, я решил выйти из модуля и первым в истории человечества ступить на поверхность Европы. Не подумайте, что я так уж тщеславен. Все имеют право на подвиг. Прогулка по спутнику Юпитера была бы последним утешением для человека Земли, который первым сел на Европу и первым прошел по ней. В своем скафандре я вышел из модуля. Передвижение по поверхности Европы почти ничем не отличается от хождения по реголитному грунту спутника Земли. Сила гравитации на Европе идентична лунной, и движение по ней не представляет особого труда для человека, имеющего опыт ходьбы по поверхности Луны. Рекомендую использовать ее для тренировок тех, кто будет высаживаться сюда после меня. Навыки эти необходимы, так как в результате падения на острые, как бритва, выступы льда, повреждения скафандра будут неизбежны. Виды отсюда на Юпитер, окружающие пейзажи поверхности, настолько изумительны, что я нисколько не жалею, что погибну здесь. Ради такой красоты не жалко своей жизни. «Он что, издевается над нами?» — спросил один из присутствующих. «Да нет, любезный. Я Алексея Кунина знал еще за несколько лет до полета на первопроходца. Это вполне адекватный, нормальный человек. Просто он влюблен в свое дело, и это его слова, такая уж у него манера общения», — ответил руководитель узла связи, уже не в первый раз читавший сообщения с Европы, и взглянул на руководство. «Я продолжу, с вашего позволения?» «Разумеется», — ответили ему, и он продолжил. Выйдя из модуля, я попробовал дойти до одной из гигантских трещин во льду. Скорее всего, они образуются не только в результате воздействия силы тяготения и тепла Юпитера, но и благодаря выбросам газа на дне океана Европы. Очевидно, что такими активными гидротермальными источниками покрыта значительная часть подводной поверхности. Отсюда и темный окрас на кромках трещин ледяного панциря этой планеты. Ширина той, до которой я дошел, была около 500 метров, но другие имеют явно большую, километр или более того. Это было видно с первопроходца, еще до столкновения с астероидом. А теперь самое важное из того, что я хочу вам передать. Европа обитаема. Под толщей льда в океане есть жизнь, и она разумна. Когда я стоял на краю трещины, до которой удалось дойти, рядом со мной появились три светящихся шара. Самый крупный из них был не менее 100 с лишним метров в диаметре, а два меньших — около 2-3. Небольшие объекты приблизились ко мне и, словно взяв меня за руки, втащили в большую сферу. Я оказался в плотном и ярком свете, ослепившем меня настолько, что я не видел ничего вокруг. Спустя несколько минут сияние исчезло, и я очутился в большом округлом замкнутом помещении. В центре находилось нечто сферическое, около метра в диаметре. Из него исходил мягкий, но достаточно яркий свет, хорошо освещавший все вокруг. Датчики скафандра показали, что здесь была пригодная для моего дыхания атмосфера. Когда я снял шлем, то мог спокойно дышать этим воздухом, который был очень похож на морской воздух Земли. Через несколько минут в стене появился проем, и в него вошли, или, если быть точнее, медленно паря в 10-20 сантиметрах над полом, влетели три существа темно-коричневого цвета. Своим видом они напоминали крупных головоногих моллюсков Земли и обладали конечностями, схожими по форме с щупальцами земных океанических осьминогов, кальмаров или каракатиц. Размеры появившихся особей были от 1,5 до 2 метров в высоту и около 70 сантиметров в ширину. Я не мог детально рассмотреть строение их тел. Скорее всего, эти создания находились в своих защитных костюмах темного цвета, выполнявших те же самые функции, что и мой скафандр. Самое крупное из них издало несколько протяжных звуков низкого тона, чем-то напоминающих пение земных китов. На поверхности шара, что был посреди комнаты, появились слова на английском языке. «Не бойся, мы хотим тебе помочь». Очевидно, этот объект, помимо источника света, был еще и каким-то устройством наподобие нашего компьютера и выполнял функции переводчика. Я обитатель Земли, третьей планеты от нашей звезды. Мой корабль и весь экипаж погиб на орбите вашей планеты. Мы исследователи и не желаем вам ничего плохого, ответил я, и сфера, переведя мои слова в их форму общения, тоже издала несколько протяжных звуков низкого тона. Крупное существо снова что-то пропело пением китов на своем языке, и я прочел перевод. «Мы это знаем. Мы видели гибель вашего корабля и пришли к тебе на помощь». С тех пор, благодаря этому странному переводчику, общение с моими спасителями стало успешным и плодотворным. Если мне будет суждено благополучно вернуться на Землю, я смогу одновременно претендовать сразу на несколько премий за свои открытия. Думаю, это будет вполне справедливо. Благодаря помощи обитателей Европы я обеспечен всем, что мне нужно для нормального существования. Кислород я добываю путем электролиза воды подледного океана. С азотом для дыхания трудностей тоже не возникает. Электролиз воды — химическая реакция, в которой вода под действием постоянного электрического тока разлагается на кислород и водород. Примечание автора. Мне помогли переправить с моего модуля все необходимое оборудование и запасы продовольствия. Здесь можно питаться и некоторыми обитателями океана Европы, в которых достаточно белка и углеводов, необходимых для организма человека. Многие из местных форм жизни отлично подходят для нашего питания. Отметьте этот факт тоже. Читавший сообщение на несколько минут прервался, чтобы перевести дух. Он так говорит, как будто на какой-то курорт попал. Да уж, в тщеславии ему точно не откажешь. Не скрывая своего раздражения, сказал руководитель медицинской службы во время этой паузы. Ну а что ему еще остается делать? Он оказался в такой ситуации, что неизвестно, как бы на его месте повели себя другие люди. А он даже чувство юмора не теряет. Возразил на это замечание ответственный по снабжению комплекса. «Господа, имейте терпение, осталось совсем немного», — прервал их начальник узла связи и продолжил читать дальше. «Теперь еще одна и самая важная вещь для нас, для людей. Цивилизация обитателей океана Европы зародилась на Земле задолго до того, как мы научились добывать огонь. Она и сейчас населяет неизученные нами до конца глубины океанов и наблюдает за развитием человечества, разумно не вступая с нами в контакт. Свидетельство об ее активности можно найти в записях моряков вековой давности о непонятном свечении в водных глубинах. Об этом говорится в многочисленных сообщениях подводников, в которых упоминаются встречи с так называемыми квакерами и иными неопознанными подводными объектами. Следует обратить внимание и на другие факты необъяснимых явлений, накопленных людьми с начала освоения мирового океана нашей родной планеты. Эти высоко развитые существа наблюдали за нами до момента нашего появления на орбите Европы. Теперь они готовы вступить в контакт. Однако прежде, чем отправлять сюда экспедиции, человечеству необходимо сначала изучить глубоководные впадины на Земле и установить контакт с их обитателями. Без этого опыта людям на Европе делать нечего. Нас просто сюда не пустят, имейте это в виду. И еще одно из того, что я хотел бы вам сказать. Я отлично осознаю, что, скорее всего, уже не смогу вернуться. Создание и полет нового корабля к Юпитеру займет слишком много времени. Не вижу смысла в том, чтобы рисковать ради меня одного другими людьми на неподготовленном для этого полета корабле. Благодаря доброй воле моих спасителей здесь, подо льдом Европы, я обеспечен всем необходимым. Возможно, я даже смогу дождаться тех, кто вернет меня домой, кто знает. Прошу передать моей супруге Ольге, что очень люблю ее, несмотря на то, что меня здесь и царицы соблазняли. Не удивляйтесь, а просто передайте, она эту фразу поймет. Скажите, что прошу прощения за то, что больше не смогу быть рядом с ней, хотя, наверное, не надо. Будет лучше, если я окажусь в списках погибших вместе со всеми членами экипажа первопроходца. Хочу, чтобы ее горе было недолгим, и она стала свободной от всех обязательств передо мной. Если она встретит человека, достойного ее любви, то пусть свяжет с ним свою жизнь. Надеюсь, вы не оставите ее один на один с этой бедой и позаботитесь о ней. Я продолжу изучение подледного океана Европы и смогу передавать вам полученные данные. Единственное неудобство — все передачи будут идти бинарным кодом, это требование моих новых друзей. Их недоверие можно понять, они беспокоятся, что я могу рассказать то, что, по их мнению, людям знать еще рано. Мои спасители будут контролировать все отправляемые и получаемые мной сообщения. Я не могу и не имею права отказать им в этом. На связь я буду выходить на этой же частоте примерно раз в неделю по земному отсчету времени. Если до вас дошло мое сообщение, отправьте бинарным кодом на Европу ответный сигнал. Таким образом, я пойму, что мне удалось установить с вами связь. Жду ответа. Алексей Кунин. Как только читавший умолк, в кабинете снова повисла тишина. И она продлилась дольше, чем в прошлый раз. Все были в растерянности. Только сейчас люди стали понемногу осознавать смысл этого сообщения. Первым подал голос руководитель программы полета первопроходца к Юпитеру. «Разумеется, придавать огласки мы это не будем. Все со мной согласны? Прессе сообщим о гибели корабля и всего экипажа в результате столкновения с астероидом на орбите Европы. Семьям погибших будет выплачена достойная денежная компенсация. Необходимо срочно подготовить и отправить Кунину ответ, что его сигнал принят без помех». Возражений и вопросов это предложение ни у кого не вызвало. Разрешите мне покинуть совещание, чтобы подготовить сообщение для Кунина. Наш сигнал будет идти туда не менее 60 минут. Возможно, именно сейчас он ожидает нашего ответа, сказал руководитель узла связи. Предлагаю передать. Просим скоординировать временные окна связи, в которые возможны передача и прием сообщений. Конечно, для начала этого вполне достаточно. Подберите шифр и код, приемлемый для него и его друзей, но такой, чтобы ни один посторонний любитель связи не мог его расшифровать. Сейчас нам только мирового скандала еще не хватает, — ответил руководитель программы полета первопроходца. Когда начальник узла связи вышел, заседавшие продолжили обсуждать дальнейшие действия. Необходимо также срочно передать сообщение в Координационный совет мирового сообщества, что на Европе обнаружена разумная жизнь. Пусть уже они решают, каким образом можно установить контакт с обитателями глубин земного океана. С этим все согласны? — спросил один из присутствующих. Это предложение также не вызвало ни у кого возражений. Этих людей, как руководителей сфер их деятельности, соблазнял денежный дождь, который мог пролиться, и на них тоже, в результате ассигнований новых программ. Дележку еще не выделенных средств остановил окрик руководителя Центра управления полетами. «Уважаемые коллеги, успокойтесь и имейте совесть. Сейчас необходимо решить более важный вопрос, как найти возможность вытащить Кунина с Европы. Через 6 лет у нас будет готова «Хельга», корабль для изучения Сатурна и его спутника Титана». Если мы полностью изменим задачи его полета, он сможет выполнить программу погибшего первопроходца и спасти Кунина. Его слова отрезвили сидящих в кабинете. Присутствующим на заседании внезапно стало стыдно друг перед другом за себя и за то, что они забыли, ради чего здесь собрались. Когда все пришли в себя, было решено направить все ресурсы марсианской колонии на сборку нового корабля на орбите Марса. Этот такой же мощный, крупный корабль, как и первопроходец, собирались отправить к Сатурну, но сообщение с Европы перевернуло все планы. Оба корабля были совершенно идентичны, и теперь Хельга полетит к Юпитеру. Там она и ее экипаж, закрепившись на станционной орбите, продолжит изучение этого газового гиганта вместо погибшего первопроходца. Но самой главной задачей будет спасение и возвращение Алексея Кунина к людям. Благодаря налаженной с ним связи, теперь это было вполне реально. Уже поздно вечером, когда все решения были приняты и утверждены, усталые и вымотанные сотрудники наконец-то разошлись и легли спать. Только один из них так и не смог уснуть в ту марсианскую ночь. Они сидели в темноте, на берегу моря. Шум волн, теплый ветер и свет звезд успокаивали Ольгу, пытавшуюся привести свои мысли в порядок и найти нужные слова. «Ее Петер видно сейчас?» — спросила она человека, прилетевшего к ней на землю сообщить, что ее муж Алексей Кунин погиб в результате столкновения его корабля с астероидом. Начальник узла связи марсианской колонии указал на яркую точку в ночном небе. «Да, вот эта звезда и есть Юпитер». С моря подул легкий ветерок. Он посмотрел на Ольгу и отметил. На ее лице не было ни слезинки. Леша так мечтал об этом полете и столько к нему готовился, что я даже стала ревновать его к этой планете. Не верю, что он там погиб. «Я словно чувствую его присутствие и его мысли», — сказала Ольга. Посмотрев на своего спутника, она добавила. «Не хочу и не буду даже прикасаться к этой компенсации. Для меня он жив и точка. Лучше распределите мою часть среди других семей погибших. Деньги его не заменят, а на жизнь мне вполне хватает того, что у меня есть. Мне он тоже был другом, и я тоже не хочу верить, что его больше нет», — ответил ее собеседник. То, что творилось в душе человека, знающего правду, раздирало его на части. Как их друг, он должен был рассказать, что Алексей жив, но он не мог этого сделать из-за своей работы и подписки о неразглашении. Таковы были нюансы работы людей, связанных с освоением космического пространства. «Я это знаю. Спасибо, что смог сам прилететь ко мне. Услышать о его гибели от чужих людей было бы еще тяжелее», — поблагодарила Ольга их общего с Алексеем давнего друга. Встав с песка и отряхнувшись, она сказала: «Прости, я совсем не подумала о тебе. Ты, наверное, голоден. Тебе скоро лететь обратно на Марс. Пойдем, я накормлю тебя ужином». «Через 2 дня я улетаю с Земли». «Конечно, пойдем. Если тебе, Ольга, понадобится какая-то помощь, ты в любое время можешь обратиться ко мне», — ответил он, и они пошли в дом на берегу моря. Он так и не смог сказать в тот вечер то, что должен был сказать, как их друг. Закончив свои дела и попрощавшись с женой Кунина, начальник узла связи улетел обратно на Марс. Занимаясь делами, он постоянно вспоминал ее грустное лицо без единой слезинки, когда она смотрела на Юпитер в ночном ясном небе на берегу моря. «Какая женщина! Она достойна того, чтобы Алексей вернулся к ней живым. И мы сделаем это», — думал он, участвуя в подготовке программы полета Хельги к Юпитеру. Этот корабль был собран на орбите Марса не за 6, а за 4 года. После всех необходимых испытаний и проверок он взял курс на Юпитер, полет до которого должен был занять 3,5 стандартных земных года. Связь с Куниным на Европе была стабильна. Он постоянно координировал попытки людей установить контакт с цивилизацией, обитавшей на дне Мирового океана Земли. Благодаря его помощи они увенчались успехом, и человечество наконец-то вышло на контакт с другим разумом, который веками, тысячелетиями незаметно обитал у него под боком. Через 3,5 года после отлета Хельги к Юпитеру человеческую цивилизацию потрясла внезапная новость. Алексей Кунин, считавшийся погибшим вместе со всеми членами экипажа первопроходца, оказался жив. Более 8 лет он провел подо льдом Европы в инопланетном океане и выжил только благодаря своей смекалке и помощи обитателей Европы. А еще через несколько лет весь мир облетели снимки, на которых он обнимал свою жену на Земле с надписью «Любовь способны творить чудеса». Текст читала Елена Понеделина.